Впрочем, не буду его торопить. Когда-нибудь он поймет это и сам. А пока надо его успокоить. «Я – это ты», – говорю ему, – «и это правда». Но не вся. Как исток и устье одной реки, мы являемся одним и тем же существом, но при этом далеко не одно и то же. И я даю пояснение, называя себя известным ему понятием. Ты – демон. После чего принимаю управление нашим телом. Напоследок исток просит меня, чтобы я оставался в человеческом теле, не выдавая себя, и позаботился о безопасности друзей. Да что же это такое? Объяснит мне кто-нибудь, точнее исток, кто же еще, или нет? И спокойно ныряет вглубь сознания, так и не дав мне необходимых пояснений. В это время пища уже подошла к столу и, опершись на него, начала говорить. Все-таки исток здесь не прав. Никакой это не загадочный враг, а самая обычная вкусная пища. Я же чую. Я не стал прислушиваться, так как напряженно обдумывал способы ее съесть. Обычные не годились. Исток попросил не показывать истинный облик. И тут меня осенило. Быстро придав истинный облик одному единственному скользящему со своей головы, я послал его в путь под накинутыми на человеческое тело истока тряпками. Когда скользящий вынырнул под столом, я прикрыл глаза и, управляя его движением, направил в сторону пищи, старательно обходя ноги друзей. Вскоре разведчик достиг своей цели, и я совсем уж было собрался приступить к первой в своей жизни трапезе, но сознание истока вновь меня одернуло. «Ну что такое? Я же еще маленький, я кушать хочу!» Но исток продолжал упорствовать. Оказывается, перед едой следовало произнести какие-то слова. «Не знаю я такого. И вообще, если тебе так надо, то сам и решай. Устроим малое слияние? Ты согласен? Правда, сейчас мы еще очень разные, и это будет ненадолго и довольно болезненно. Все равно согласен. Давай». И мы слились. Так что сейчас я намерен немного улучшить атмосферу в этой забегаловке, прикончив пару темных проклинальщиков. И если кто-нибудь испытывает острое желание составить им компанию и увидеть свои кишки на этом полу, то может сказать мне об этом, и его желание немедленно исполнится. Молчание? Значит, никто не хочет? Ну что ж, малефики, вы попали. Я к вашим договорить стандартную формулу Эрлих не успел. Малое слияние завершилось, и соединенный открыл глаза, поймал взгляд молодого воздушника. Это не было настоящим объединением. Всего лишь жалкое подобие, как знал это демон, но для пищи... «Воистину точное определение», — отметила часть, принадлежавшая Олегу. «Этого было более чем достаточно». «Вы оскорбили темных магов, а значит и меня». Олег великолепно знал, что надо сказать, а малыш, так предложила называть себя та часть объединенного сознания, что принадлежала юному демону, как это говорить? В результате простые слова, сопровождаемые неслышными инфразвуковыми волнами, разлетались по таверне, порождая нестерпимый ужас и отчаяние, парализуя волю жертвы и ломая ее психику.